несовершенно творение. И мы сами творцы, и Бог живой и творящий, и можно и должно ждать чуда, и перемен, и вмешательства Божия, и милости горней. Отсюда и приход Христа. Разве вочеловечивание Сына Божия не есть акт творчества, изменяющий мир? А второе пришествие, когда Христос в силе и славе придет карать злых, и мертвые восстанут из гробов, как же можно помыслить свершенным этот земной тварный мир? Чему учил нас Христос? Не вдобавок к прежним 10 заповедям, а вместо них дал Он свои 2, всего 2, заповеди Нового Завета. Возлюби Господа паче всего на свете и ближнего своего, яко самого себя. Призрачный иудей совсем расплылся, стал почти невидим в узорах косматых мхов, облепивших поверженный древесный ствол. Не сам ли Спаситель, кричал Стефан, не спровергал мертвую косноту обрядов иудейских, веля совершать моление в тайне, в келье своей? Не он ли с бичом в руках изгонял торгующих из храма? Не требовал ли он, как в притче о талантах, ото всякого деяния прежде всего? Не воскрешал ли он в день субботний? Не простил ли грешницу? Не проклял ли древо неплодоносное, не дающее смоков? Не заповедал ли он каждым поступком своим, что несть правила непреложного, но есть свыше данное божественное откровение и закон Господней любви? И не он ли, не сам ли Христос указал на свободу воли, данную человеку Отцом Небесным? Да, мы свободны в поступках своих, и с каждого спросится по делам его. И они мне в ответ. Ересь Маркионова. Мол, грешно даже мыслить так о Ветхом Завете. Грешно мыслить? А совсем не мыслить разве не грешнее востократ? Да покаяние — это передумывание. Думать и передумывать учил нас Господь. Стефан умолк. И Варфоломей в сгущающейся тьме холодного молчаливого леса, солнечные лучи уже ушли, уже начинала тускнеть и бледнеть палевая полоса заката, и мрак незримо подступал, окутывая стволы, вновь увидел полосатый талис и надменно выпеченную челюсть бухарского иудея, что с презрением взирал на христиан, не могущих согласить себя друг с другом и с Богом своим. «Ересь Маркионова», — задумчиво повторяет Варфоломей. «Да», — отзывается Стефан, — «Маркионова ересь. Был такой единый из гностиков Маркион, отвергавший Ветхий Завет. Гностики, видишь ли, не считали мир прямым творением Божьим, а манихеи персидские, те и вовсе начали утверждать, что видимый нами мир — это зло, порождение дьявола, беснующийся мрак, мрак, пожравший свет, заключенный в телесном плену и ныне жаждущий освобождения. И надобно разрушать плоть, губить и рушить этот тварный мир, чтобы выйти туда, к свету. Вот ежели хочешь, и ответ на твой вопрос. Зло в мире потому, что сам мир — зло. И убивая, насилуя, обманывая друг друга, люди сотворяют благо. Так учат богумилы болгарские, близки к ним и павликиане, отвергающие святые таинства. Богумил должен быть одет в долгой болгарской сряди, похожей на русскую, а взгляд его, наверное, пустой и страшный. Нельзя же ненавидеть мир. Мир не может быть злым, раз он создан Господом, отвечает Варфоломей болгарину, покачивая головой. Погляди, мир прекрасен и светел. Зачем же иначе Христос рождался здесь, в этом мире и в человеческом обличии? Гностики утверждали, что тело Христа было эфирным, призрачным, и никаких мук он испытывать не мог, возражает Богумил. Неправда. Скажи, Стефан, ведь это даже не могло быть правдою, да? Если бы он не чувствовал, то это была бы та самая лжа, порождение дьявола. Нас ради человек, страдавша и погребенна, сказано в символе веры. Не будь муки крестной, не было бы и самого Христа. И незачем ему было бы являться в мир, подсказывает Стефан угрюмо.